и что батюшка Филарет будто из беглых холопов помещика Лопарева. Макей так и не уразумел, у какого Лопарева отец был крепостным. У этого ли, что заявился в общину в кандалах, или у какого другого? Пришел к становищу Юсковых, косяк от двери нес в правой руке, как прутик. Ни тяжести, ни удобства для драки. Но если кого умилостивить по башке, душа до рая небесного долетит быстрее пули из ружья. «Веденейка мой, веденеюшка! Чадо мое светлое, да разумное, где ты?» «Погибель пришла, погибель! Через Иисуса паче того, через Бога! Проклинаю!» — гаркнул в небо и погрозил звездам березовым косяком. «Если бы мог, посшибал бы звезды рог кособокого месяца и дырку проломил бы в тверди небесной, чтоб трахнуть по лбу Спасителя и Бога заодно, Отца и Сына. Молятся вам, молитвы творят, а вы, сатано, но не боги, сатано, не верую боли, не верую». Даже собаки и те попрятались от ярости Макея Филаретыча. В становище Юсковых сполошились поморские лайки, но ни одна не отважилась подступиться к Макею, будто нюхом чуяли, добра не ждали. Макей постоял возле изгороди, поглядел туда-сюда, потопнул ногой изгородь, повалил ее и вошел в ограду. Миновал избу Данилы Большака, избу Микулы, полуземлянку Поликарпа, с которым вернулся из поездки на Енисей, опрокинул мимоходом кожевенные мялки и, размахнувшись косяком, ударил по катке с водой. Клепки от катки разлетелись во все стороны с той же легкостью, как дробь из ружья. Из-за сарайчика вышли четверо с ружьями. «Опамятуйся, Макей!» — узнал голос Третьяка. «Что? Где Ефимия Третьяк? В моей избе лежит. Ты же знаешь, как ее жег огнем твой батюшка». «Нету, батюшки, нету! Сатано есть!» — ответил Макей, подобно раскатам грома. «Не зверг я вашего Иисуса в щепу обратил! Не верю в Бога, слышите, не верую!» «Опамятуйся, Макей!» «Что?» — Макей поднял над головой косяк. «С ружьями вышли! Четыре на одного! Еще Иисус с вами! Ну, пуляйте! Не убьете в раз, не жить вам всем, говорю!» Третьяк кинул ружье к сараю и пошел навстречу Макею. «Тут нет убивцев, Макей, и сына твоего, Веденейку, не нашими руками удушили, и Ефимию, племянницу мою, не нашими руками жгли». «О!» — Макей опустил косяк и бросил его в сторону, продолжая стонать. «Сына моего, Веденейку, чадо мое светлое, удушили!» И, закрыв ладонями лицо, зарычал, сотрясаясь всем своим мощным телом. «Кто возвернет мне Веденейку? Кто? Красавца моего, кто возвернет? Иисус Христос или сатано? Кто?» Молчание в ответ. «Кто возвернет Веденейку?» Михаил Юсков подошел к Макею, спросил. «А кто возвернет мне Акулину с очадом?» Макей уставился на Михайлу и, преодолевая тяжесть на сердце, переспросил. «Какую Акулину?» «Бабу мою с очадом. Али не знаешь Акулину, на которой я женился, когда вышли с поморья?» «Акулину? Померла, что ли?» «Твой батюшка огнем сожег яко еретичку, и чадо така же. Уже 7 недель прошло». Макей сгробастал себя за волосы и готов был оторвать собственную голову, изрыгая проклятие на отца-убийцу. «Буде, Макей, буде, нету у нас этой крепости, зело борзо, порушили». «А Бог есть. Иисус Христос есть. Не богохульствуй, Макей, срамно так-то». «Срамно. Удушить малое чадо во имя Иисуса, то не срамно. Можно? Иисус повелел. Давайте мне того Иисуса. Я его не на Голгофе распинать буду, я его...» Макей не умыслил, какую бы казнь совершил над убивцем Иисусом. «Где Ефимия? Сказал же, в моей избе лежит». «Пытал ее сатану огнем? Пытал». Макей направился к избе, а Третьяк за ним. Не надо бы тревожить больную Ефимью и без того до смертушки запуганную. Но Макей твердит свое —